Горничная отворила дверь, и Юлия Николаевна вошла с Петром Павловичем в его гостиную. Он торопливо зажег свечи. «Ну, здравствуй, моя невеста, моя жена, моя хозяйка!» – проговорил он ей, целуя ее руки и снимая с нее теплое, ловко охватывавшее ее талию, бархатное пальто. «Теперь у меня праздник вполне. Первый хороший праздник в жизни!» Он снова целовал ее руки. «А у тебя здесь мило», — с детским любопытством осматривала она комнату. «А тут что, это твой кабинет?» «Да, и кабинет, и спальня». «Присядь же, не уноси покоя», — сказал он, усаживая ее на маленькую оттаманку. Он присел возле нее и любовался ею. В его глазах стоял какой-то светлый туман. «Хорошая, ненаглядная моя, если бы ты знала, как я люблю тебя!» — шептал он, страстно сжимая ее в объятиях. «Я до сих пор не знал, что значит любовь, что значит счастье. Ты мне дала все, все. А ты? Хорошо тебе со мной, вдвоем, вдали от всех!» «Да», — тихо прошептала она, склонившись к нему на плечо. Она о чем-то размечталась. Она думала, что вот так они будут сидеть вдвоем, когда они обвенчаются. Тихо и хорошо будет им. Никто не придет помешать их счастью, некого им будет бояться, не нужно им будет обманывать других, что они принадлежат друг другу. А он все более и более горячо целовал ее, шептал какие-то речи, полные любви и счастья. Какие-то новые ощущения проснулись в ней. Она забылась. Она забыла, что пора ехать домой, пригретая после мороза его объятиями, его ласками. «Жена моя! Чудная моя жена, теперь никому не уступлю я тебя!» — страстно шептал он и крепко прижал ее к себе. В эту минуту послышались голоса в соседней комнате. «Сюда идут?» — с испугом прошептала, очнувшись от забытья, Юлия Николаевна и широко открыла глаза точно с просонок. «Нет, это соседи, бог с ними!» — рассеянно проговорил он и еще более страстно сжал ее, покрывая поцелуями ее шею. Говор в соседней комнате не умолкал. «Поедем», — шептала она. «О, погоди, я не могу оторваться от тебя», — воскликнул он, и она почувствовала, что она не может подняться, освободиться от его объятий. «Что нам за дело до людей, до всего мира? Разве мы не муж и жена перед Богом? Чего нам стыдиться? Кого нам бояться? Теперь уже ничто и никто не разлучит нас, и мы имеем право не на одни робкие поцелуи, данные тайком, украдкою. Мы можем любить друг друга открыто, перед всем миром. Если бы ты знала, как мне тяжело сдерживать себя с тобою, подавляя свою страсть. И для чего эта сдержанность? Любовь приходит только раз в жизни, и нужно ловить эти светлые мгновения». В соседней комнате вдруг раздался громкий смех. «Они слышат? Слышат? Они над нами!» — прошептала дрожащим от стыда и слез голосом Юлия Николаевна и вдруг взглянула в лицо Муратова. Оно было совершенно не таким, каким она привыкла его видеть. Чисто животная страсть преобразила выражение этих глаз. В этом лице и в этих глазах выражалась теперь не млеющая нежность, но что-то дикое, деспотическое, необузданное. Его губы не слагались в мягкую улыбку, но были полуоткрыты, и из них вылетало тяжелое дыхание. «Я не отпущу тебя, не отдам тебя», — задыхающимся голосом говорил он. Юлия Николаевна почувствовала, что он обвил ее, как железным кольцом, своими руками, прижался к ней своим телом. А в соседней комнате смеялись еще громче. «Не надо, не надо, пусти!» — быстро рванувшись, освободилась от Муратова Юлия Николаевна и, шатаясь, бросилась к окну, чтобы скрыть свои слезы. Муратов очнулся от сильного движения, сделанного девушкою, и смутился. Он чувствовал, что он действовал в опьянении, что он поступил гнусно, что в нем проснулся опять прежний развратник. Он не сразу собрался с духом, чтобы подойти к Юлии Николаевне, и стоял с опущенной головой, смотря из-под лобья на молодую Сухареву, стоявшую лицом к окну. Он видел, как нервно вздрагивали ее плечи, как торопливо отирала она платком свои глаза. Он слышал, как она тихо всхлипывала, стараясь подавить свои слезы. Наконец он решился подойти к ней. Она очнулась при звуке его шагов и, быстро обернувшись, испуганно прошептала: «Домой. Ради Бога, домой!» Она не смела теперь поднять на него глаза. Она стыдилась теперь его. Через 2-3 минуты они выходили из его квартиры. Юлия Николаевна шла, опустив глаза в землю, стыдясь и горничной, отворявшей дверь, и швейцара, стоявшего на подъезде, и кучера, подъехавшего к подъезду. Молодые люди молча сели в сани. Муратов не решался даже придержать по обыкновению ее за талию, не решался заговорить с ней. Они быстро доехали до дома Сухаревых. Юлия Николаевна прошла в свою спальню. «Барышня, чай уже подан», — сказала ей горничная. «Я не пойду к чаю. Я озябла. Напьюсь здесь и лягу», — ответила Юлия Николаевна. Горничная сообщила об этом генеральше. «Еще бы не озябнуть, столько времени ездила», — ответила генеральша. «А это ты все поди-ка чуть не до Ташкента продрал», — заметила генеральша Муратову. «Уши бы тебе надрать следовало». «Ах, уж их не исправить», — захохотала Левина. Повадился кувшин по воду ходить. Там ему и голову сломить. Муратов молчал и был пасмурен. Он злился на себя. Тотчас после чаю он уехал домой.